Глава 47. Неожиданный финал. Хэ Чунтао, как всегда, работал просто молниеносно. И уже через неделю Вика рассматривала прототип музыкальной шкатулки. Оказалось, что Шиди любит поработать руками, поэтому шкатулку собрал сам. Девушка предоставила ему довольно подробные чертежи, так что с технической частью проблем не было. Чунтао оставалось только нарезать металлическую пластинку на полоски подходящего размера и нанести зазубринки на цилиндр. Сбоку шкатулки имелась ручка, которую надо было крутить с равномерной скоростью, чтобы цилиндр вращался. Зазубринки цепляли пластинку и издавали мелодичные звуки. Шиди выбрал любимую мелодию своей госпожи и воссоздал ее с помощью такой шкатулки. Он так радовался, когда демонстрировал Вике свою работу, что ей даже немного завидно стало. Повезло все-таки демонице себе такого заботливого парня отхватить. Впрочем, остальные люди в Ордене тоже не прохлаждались. Старшие ученики уже успели организовать и провести первый тур отборочного соревнования. Он заключался в письменном опросе, и, кажется, Шенли смог его сдать только благодаря везению. Дандан же ответила лучше всех, приятно удивив своих шисюнов и шинце. Во второй тур прошли почти все, и только двое провалили этот экзамен, получив наказание переписывание учебников в библиотеке. Следующий этап заключался в стрельбе из лука. И тут уж главные герои, постоянно тренировавшиеся со своими артефактами, оказались самыми меткими. Впрочем, на этом этапе все сдали нормативы, и провалившихся не было. А последний тур представлял собой индивидуальные поединки. В четвертьфинал вышло 12 учеников, и их просто разделили на пары. Ученики на стадии очищения ЦИ еще не могут пользоваться заклинаниями, да и большинством артефактов тоже. Например, на мече им не полетать до тех пор, пока не перейдут на этап формирования ядра. Управиться они могут только с самыми низкоуровневыми вещицами. Но даже такие артефакты стоили баснословных денег и для большинства были просто недосягаемы. Хотя, если у кого-то случалось узкое место в совершенствовании, ему на некоторое время могли выдать подходящий артефакт из сокровищницы ордена. Так что на индивидуальных поединках ученики демонстрировали лишь свое знание боевых искусств и умение драться. На этом этапе не допускалось использования артефактов и заклинаний. Впрочем, большинство ими просто не владело. Учеников поделили на пары, независимо от полового признака, и начали проводить поединки один за другим. Шенли, как и ожидалось, с легкостью победил своего противника. Тот, кажется, даже не понял, что происходит, пока не оказался лежащим на земле. Но это было и неудивительно, ведь главный герой дрался чаще всех остальных учеников Пика. После того разговора о ненависти с учителем, он начал вести себя немного скромнее. Но все равно ухитрялся встревать в неприятности на ровном месте. Правда, теперь он по большей части дрался с учениками с других пиков, а не со своими шисюнами. Дандан же достался самый крупный парень из последнего набора, и девочка на его фоне смотрелась как дюймовочка. И тем не менее, Лян Дандан одержала почти такую же легкую победу, как Шенли. В следующем круге поединков противники подобрались посильнее, и в этот раз матчи были дольше. Ученики успевали обмениваться сериями ударов, а не выносить слабых соперников в первые же секунды. Сразу стало ясно, что главные герои на уроках боевых искусств не отлынивали и прилежно все запоминали. А теперь смогли продемонстрировать все это на своих противниках. Вика, прошедшая обучение у системы, вполне могла оценить технику исполнения. Хоть Шенли учился всего лишь первый год и приемов знал меньше, у него они были лучше отработаны. А Дандан поразила Вику тем, что казалось маленьким терминатором, отлитым из жидкого металла. Ученик, с которым она попала в пару, не смог пробить ни один ее блок. Хотя девочка выглядела такой маленькой и хрупкой, что мерещилось, будто ее может унести порывом ветра. Соперник Дандан видел, как она легко вынесла здоровяка, поэтому уклонялся от всех ее ударов. Но девочка постепенно увеличивала скорость, и вот бедняга в какой-то момент не смог увернуться, и силой удара его выкинуло за пределы ринга. Вика чуть не присвистнула вслух и поспешила спрятать лицо за веером. Главная героиня такая впечатляющая и немножко пугающая. На ее фоне поединок Шэн Ли не казался чем-то особенным, всего лишь рядовым спаррингом. А третий финалист, хоть и одержал победу в своем матче, оказался ранен и не смог продолжить соревнования. Впрочем, он, похоже, и не хотел, после того, как увидел бои главных героев. Вот так и получилось, что Дандан и Шэн Ли оказались на ринге друг напротив друга. Девочка была полна решимости доказать учителю свою полезность, а мальчик просто не умел сдаваться. Они оба уже успели оценить стили друг друга и начали вдумчиво обмениваться ударами, пытаясь прощупать защиту. Но постепенно темп поединка все ускорялся, до тех пор, пока остальные ученики не начали пялиться на них с открытым ртом. Дандан и Шэн Ли словно бы превратились в два вихря, то расходящихся, то снова сталкивающихся на ринге. Они с такой скоростью обменивались ударами, что младшие ученики почти не могли их видеть. Зато Вика с ее бессмертным телом все видела и порадовалась, что у нее есть верный веер. Иначе все увидели бы ее отвисшую челюсть. Шэн Ли был полудемоном, а потому быстрее и сильнее обычного человека. Да и опыт многочисленных драк ему здорово помогал. Но Дандан, хрупкая маленькая девочка, совершенно ему не уступала. Оставалось только удивляться, как ей удавалось столько времени прятать свой талант к боевым искусствам и притворяться середнячком. Тем временем Шэн Ли успел пропустить несколько ударов, и теперь у него из носа шла кровь. Впрочем, он тоже смог несколько раз достать противницу, но та даже не дрогнула. И это начинало его раздражать. Он уже привык, что сверстники ничего не могут противопоставить ему в бою. Но как удавалось так хорошо держаться этой мелкой пигалице? Да кто она вообще такая? Поединок затягивался, и Шэн Ли чувствовал, что начинает уставать. Поэтому он решился использовать один довольно нечестный прием, которому научился, пока был беспризорным сиротой. Вообще-то, на турнире не существовало никаких особых правил, кроме запрета на оружие и заклинания. Так что технически этот трюк не был запрещенным. Шэн Ли уже думал, что победа его, но эта мелкая девчонка вдруг увернулась, как будто знала, что это за прием такой был, или даже не раз его использовала. А потом она сама использовала грязный трюк, и мальчик едва смог увернуться от особым образом сложенных пальцев, нацелившихся на его глаза. Правда, уклонился он не до конца, и на щеке остались две болезненные царапины. Впрочем, его задетая гордость болела куда больше, поэтому он собрал всю свою оставшуюся ци в кулаке и нанес сокрушительный удар. Только вот Дандан сделала то же самое. И два сгустка высвобожденной энергии столкнулись с яркой вспышкой и вызвали мощную взрывную волну. Главных героев раскидало в разные стороны, вышвырнув за пределы ринга. От силы столкновения они оба потеряли сознание, да так и остались лежать на земле тряпичными куклами. Несколько секунд стояла потрясенная тишина, а потом все дружно загомонили, обсуждая увиденное. Старшие ученики, организовывавшие соревнования, быстро пришли в себя и назначили помощников, чтобы доставить потерпевших на пик целителей. «Учитель!» — немного робко спросила одна из учениц. «Кого же нам считать победителем?» «Обоих!» — уверенно ответила Вика. И тут же получила уведомление от системы, что заработала 250 баллов за выполнение квеста на секретном пути. Девушка даже подумала, что этот таинственный путь заключается в том, чтобы свести главных героев. Хотя тогда, что же в нем было бы скрытого? Скорее всего, тут было что-то другое. Но Вика пока не догадалась, что именно.